Глава 23. Хорошая компания. Услышав это, Денис застыл на месте. Он понимал, что демон не лжет. Теперь все сходилось. Его мать, отмеченная демоном, получила магическую силу и в кратчайшие сроки стала сильной ведьмой. Все случилось вскоре после того ритуала, об этом и тетушке рассказывали. И сам Денис получил частицу демонической силы, мать просто передала ее ему по наследству. Так вот, почему дед всю жизнь опасался за него. Василий Глебович точно что-то знал об этом. Не случайно он вечно заставлял внука сдерживать рвущуюся наружу силу, не давал Денису развивать эту мощь и постоянно оберегал его от темной стороны магии. Может, поэтому и мастер игрушек так хотел заполучить его себе в ученики? Может, поэтому и... Чернокнижец пристально взглянул на Ипполита Германовича, а тот вдруг покрылся крупными каплями пота, словно догадался, о чем сейчас думает Денис. Ребенок истинного сильного мага, да еще с примесью демонической крови. Такие всегда ценились на вес золота в сообществе темных первородных. Денис хорошо знал об этом из старинных магических трактатов, которые изучал сначала в доме деда, а затем в библиотеке мастера игрушек. Из полукровок всегда вырастали самые сильные и опытные темные маги, но эти дети считались большой редкостью. И Денис даже не подозревал, что сам является одним из них. Вот так поворот. Он не знал, плакать ему сейчас или смеяться. Многое теперь встало на свои места. Мастер игрушек вполне мог закрутить всю эту аферу с Ди, чтобы заманить его к себе в ученики. Бестужев, алчущий магических сил, наверняка тоже мечтал заполучить такого ребенка. Это сулило ему весьма хорошие перспективы. Поэтому он и заманил в клуб Калиостро его родителей, а затем предложил им продать своего первенца. Вот только откуда он мог узнать об этих особенностях юного чернокнижца? Ипполит Германович под его пристальным взглядом боязливо попятился спиной к выходу. «Ну, довольно!» — рявкнул вдруг Алакабал, оборвав ход размышлений Дениса. Черные свечи одновременно мигнули и погасли, а с ними потухли алые всполохи в зеркале и меловые линии пентаграммы на полу. Обскурум тоже перестал светиться. Лишь красные вспышки продолжали тускло сиять в его сердцевине. Ритуал прекратился, но защитный круг по-прежнему продолжал удерживать демона внутри. Денис взволнованно взглянул на притихшую мадам Анаит, а она ошарашенно смотрела на него. Диана тяжело рухнула на кровать, будто кто-то обрезал удерживающие ее нити, но тут же скатилась с нее на пол. Одержимая снова кинулась к старухе, но врезалась в магическую преграду и взвыла от ярости. «Мой обскурум!» — испуганно охнул Ипполит Германович, бросаясь к кромке мелового круга. «Он все еще внутри!» «Оставь его!» — преградила ему дорогу мадам Анаит. «По крайней мере, пока! Переступишь эту черту, нарушишь заклятие, и тварь вырвется на свободу!» «Но мне нужен мой обскурум!» Истерически взвизгнул Бестужев. «Верните мне его!» «Получишь его чуть позже, когда я пойму, что делать дальше!» «Выпустите меня немедленно!» прорычал Алакабал. «Иначе я разобью ваш проклятый куб!» «Нет!» взвыл Ипполит Германович. «Он не сможет!» с уверенностью заявила мадам Анаит. «Никакая сила в этом мире не способна их уничтожить!» Демон мгновенно схватил обскурум и яростно ударил им об пол. Хрустальный куб уцелел, но Ипполит Бестужев едва сознание не лишился в страхе за свой бесценный артефакт. Алакабал не поверил своим глазам и ударил еще раз, и еще с тем же результатом, а затем в ярости отшвырнул хрустальный куб прочь. Обскурум вылетел за пределы пентаграммы и врезался в стену больничной палаты. Ипполит Германович тут же прыгнул к нему и схватил, бережно прижав к рыхлой груди. «Свободу!» — потребовал демон. «Или вы никогда больше не увидите эту девчонку живой!» «Действуй, старуха!» — уже гораздо жестче приказал ведьме Ипполит Германович. «Пора с этим заканчивать! Изгоните его прочь и завершите начатое!» «Но мне это не под силу!» — сказала вдруг мадам Анаит. Бестужев и чернокнижец ошалело на нее уставились. «Что вы несете?» — в полголоса спросил Ипполит Германович. «Вы окончательно спятили?» «Я сняла удерживающие его защитные печати, и он смог двигаться. Но изгнать его окончательно я теперь не могу. Да никогда этим и не занималась!» — не слишком уверенно ответила ведьма. «Он может покинуть ее тело лишь добровольно. Либо я могу уничтожить эту оболочку, и тогда ему поневоле придется отправиться в освояси». «Нет!» — крикнул Денис. «Даже не думайте об этом!» «Поверить не могу!» Ипполит Германович шлепнул себя по лбу. «Я-то считал, что вам нет равных в этих делах!» «Иногда даже я не всесильна», — холодно произнесла мадам Анаит. Алакабал ехидно рассмеялся, застыв у кромки круга. «Хорошую же компанию ты себе выбрал, юный чернокнижец!» — пророкотал он, взглянув на Дениса. «Старый дурак, ищущий смерти, и дряхлая старуха, продавшая душу темным богам! Да они оба тебе в подметки не годятся! Хотя ты пока не подозреваешь об этом!» «Ничего, все изменится, когда ты вступишь в полную силу. Хочешь добиться этого в кратчайшие сроки? Тогда сотри пентаграмму, и я с радостью тебе помогу, как когда-то помог твоей матери». «Не слушай его, юный маг!» — крикнула мадам Анаит. «Он всего лишь чертов демон, проклятое отродье! Все они готовы наобещать золотые горы, лишь бы добиться своего, но почти никогда не сдерживают обещаний». «В этом мы с тобой похожи, не так ли, Анаит?» — зыркнул в ее сторону Алакабал. «И что нам теперь делать?» — растерянно спросил Денис. «Как изгнать его из Дианы?» «У вас ничего не выйдет!» — злобно расхохотался демон, а затем схватил зеркало и швырнул его в Бестужева. Ипполит Германович едва успел отскочить в сторону, и стекло ударилось о стену, у которой он только что стоял, и разлетелось вдребезги. Дмитрий машинально прикрыл лицо рукой, чтобы защититься от летящих осколков. «Если уничтожение носителя в наши планы не входит, мне нужно кое с кем проконсультироваться», — подумав, ответила Анаит. «Но это может занять некоторое время. Я скоро вернусь. А твоя задача, юный маг, — удерживать демона в круге до моего возвращения и никого сюда не впускать». «Что?» — похолодел Денис. «Вы уходите?» Он уже и забыл, что клинок его скипетра все еще воткнут в линию внешнего круга пентаграммы, удерживая магическую защиту. «Только так я смогу это остановить», — отрезала мадам Анаит и, не дожидаясь ответа, вышла из палаты. Дмитрий тут же убрался за ней следом, а затем выбежал и Ипполит Германович, по-прежнему прижимающий к груди свой драгоценный обскурум. Денис остался наедине с Алакабалом. Демон медленно приблизился к нему вплотную. Теперь их разделяло всего несколько сантиметров и едва заметная меловая линия на полу. «И ты им поверил, юный чернокнижец?» — сухо осведомился он. «Толстяк столько времени врал тебе, а старуха уже пыталась убить». Но сейчас ты стоишь перед лицом смертельной опасности и продолжаешь исполнять их волю. «Заткнись!» — глухо буркнул Денис, стараясь не смотреть ему в лицо. «Но ведь я прав. Они бросили тебя здесь, а ты продолжаешь им верить». «Почему, Денис Чернокнижец? Тебе лгали все и всегда. Лишь я говорю тебе правду, потому что не хочу использовать тебя ради какой-то корысти. В тебе есть частица меня, которая была и в твоей матери. А хочешь, я расскажу тебе о ней? Ты ведь совершенно не помнишь своих родителей. Выпусти меня, и я расскажу тебе все то, о чем никогда не рассказывал даже твой родной дед. «Закрой свой рот!» — отвернулся Денис. «Не вынуждай меня!» «А что ты мне сделаешь, чернокнижец?» — хохотнул Алакабал. «Ударишь меня? Только вот руки у тебя заняты. Но ты всегда можешь переступить эту черту. Подойди ближе и заставь меня замолчать. Но тогда никто и никогда не расскажет тебе всей правды. Лишь я могу это сделать, когда ты будешь готов выслушать меня». Денис воткнул лезвие скипетра глубже в пол. Теперь ему не нужно было держать его. Алакабал подошел еще ближе. Так что Денису пришлось отодвинуться назад, чтобы одержимая девушка не смогла коснуться его губами. «Ну же, отпрыск! Смелее!» — оскалил зубы демон. «Что еще тебя сдерживает? Выдерни свой скипетр и разрушь круг силы! А я взамен расскажу тебе все». «Откуда тебе это может быть известно?» — не сдержался чернокнижец. «Но я ведь демон! Мы витаем в самых разных кругах и сферах. Видим и слышим то, что вам, простым людишкам, недоступно. Я могу читать мысли тех, кто уже отмечен тьмой, но сам этого не подозревает. Мастер игрушек, Ипполит Бестужев, старая Грымза Анаит. Я знаю все о них и о том, что они затевают. Освободи меня, и я исполню любое твое желание. Пожалуйста, Денис». Это прозвучало неожиданно, грустно и очень нежно. Чернокнижец испуганно вскинул брови, уставившись на одержимую, но теперь перед ним стояла его прежняя Диана, и выглядела она очень испуганной и растерянной. Девушка робко оглядывалась по сторонам, обхватив тонкими руками костлявые плечи, словно не понимая, что происходит. «Где я?» — взволнованно пролепетала она. «Денис, ты выглядишь как-то иначе. Что случилось?» «Иди», — прошептал чернокнижец. «Это ты?» «Я», — дрожа кивнула девушка. «Но где мы? И почему мы здесь? Мы ведь были в лесу!» По ее щекам потекли слезы. Еще немного, и Денис поверил бы ей, но он знал, что демоны действительно очень хитрые и изворотливые, особенно когда хотят добиться своего. Сердце чернокнижца болезненно сжалось в груди. Он хотел верить в то, что видел и слышал, но понимал, что все это лишь притворство потусторонней твари. Не в силах больше слушать всхлипывание Дианы, Денис выбежал из палаты. Вдогонку ему раздался злобный торжествующий хохот. «Я могу продолжать так до бесконечности, чернокнижец!» — злорадно вопил Алакабал. «Так что лучше выпусти меня из этого проклятого круга, пока я окончательно не свел тебя с ума! Судя по всему, тебе уже недолго осталось!»